Если между тем, что отемняет сознание и собою, поставить лик владыки, то отемняющее воздействие потеряет свою силу, как наяву, так и во сне. Во сне много труднее, так как нужно полно искреннее желание освободиться от подобных отемнений. Имевший час борьбы и победивший сильнее не имевшего и тепленького. Психическая энергия нейтральна, но окрашивается в любую расцветку сознанием. Когда искреннее желание очищения достигает определенной силы, сила эта уявляется и во сне. Сны можно считать показателем глубины преодоления изживаемых свойств. Сон – царство рефлекторной активности, выражающейся в реакциях оболочек на то или иное воздействие. Следует обратить особое внимание на происходящее в этой сфере, так как то, что преодолено или не преодолено наяву, выявляется в соответственных снах. Если очищение совершилось, а сны говорят о другом, значит, где-то угнездились корешки скверны. Тогда процесс очищения надо еще углубить и усилить. Неполнота желания освободиться от любимых тараканов и других паразитов мышления явно сказывается во сне, где астрал действует в соответствии с тем, что в нем еще полностью не изжито. Сон – лучшая проверка для астрала. Точный и решительный приказ всего сознания дает такой же результат в полном созвучии с силою приказа.